«Нет, это вариант номер один», — торопливо пояснил Леха. «Это основной рабочий вариант, а народное восстание — это резерв. На тот случай, если по каким-то причинам первый вариант вас не устроит». «Ты нас уже неплохо знаешь», — быстро прикинула Ленка. «Ты очень не глуп, хоть и выглядишь как последний амнундак. Федя, ничего, что я пользуюсь твоей терминологией?» «Чего?» — буркнул Федя. «Ты все-таки дама, хотелось бы...» «Да ну тебя!» — отмахнулась Ленка. «Итак, ты, товарищ башковитый, и рационально мыслить умеешь. Вывод. Значит, в этом варианте есть что-то такое, что нас наверняка не устроит, и ты почти уверен в этом. Так что давай... Сразу переходи к восстанию. Ну уж нет. Пусть расскажут, что это за наемничество такое, — заортачился я. Во-первых, любопытно. Во-вторых, может, там будут какие-то конструктивные моменты? При этом в варианте студенты в акции вообще не участвуют, — пояснил Леха. Вы действуете в первой половине дня, понедельник или вторник, когда все на занятиях, а чуркахеды почти в полном составе будут отсыпаться после ночных развлечений. На занятия они не ходят, ночью буйствуют, людям спать не дают, потом днем отсыпаются. — Ага, понял, — оценил Федя. — И мы вчетвером вложим 30 джигитов? — Впятером, — поправила Ленка. — Я тоже пойду. «Хорошо, пусть будет впятером», — не стал спорить Федя. «То есть ты дашь нам пулеметы, и нам только останется заскочить в помеченные крестами двери и завалить там всех без разбора». «Ну, зачем же вот так сразу?» Леха зарделся от смущения. «Под вашим командованием будут опытные бойцы. Надо будет подумать, как их тихонько туда подвести, нейтрализовать ментов-чуркахедов на вахте и ударить разом, внезапно, быстро и слаженно. — Ну что ж, уже вижу конструктив, — неожиданно заявил Федя. — Давай посмотрим детали. Ментов двое? — Да. Вместо обычной вахтерши там дежурит круглосуточный милицейский пост. — Это вот те самые... «Гасановы и Муслимовы?» «Ну, там разные. 6 человек. По двое заступают, меняются через сутки. Все чуркахеды и все в доле. В смысле, заодно с джигитами». «Оружие?» «Да, пистолеты есть. Но на вахту можно зайти незаметно, с черного входа. Я покажу. Для тебя там работы на 2 движения». «Ладно, с этим разберемся», — кивнул Федя. «Сколько объектов?» «Объектов? Ну, джигитов сколько?» «Да, наверное, почти все будут». «Что значит «почти все»? Точнее, нельзя?» «Ну, я не знаю. Они же не сидят там, как на привязи. Бывают, ездят по делам, в гости, да мало ли еще куда. А, на момент начала операции мы будем точно знать, сколько их там. Наша разведка доложит». «Хорошо. Будем рассчитывать на максимум. Сколько?» 30 человек». «Понял. Квалификация объектов?» «Ну, слабаки, крепыши, спортсмены, бойцы. Что умеют, как себя проявляли, опыт боевых действий». «Ну, в общем, здоровые ребята, в основном спортсмены. Среди них есть несколько мастеров, дерутся хорошо. За эти 2 недели все всплески народного негодования легко гасили сами. Самооборону ни разу не вызывали. Оружие. У некоторых есть осы, у всех ножи, кое у кого телескопические дубинки. В общем, говорю о том, что люди видели. Чуркахеды вообще любят хвастать железяками, баловаться с ними. Насчет боевого, не знаю, вроде бы ни у кого не видели». «Понятно». Федя призадумался. Нам нужен как минимум паритет. Как минимум 30 бойцов. Это в том случае, если удастся создать идеальные условия для штурма. Выдвинуться к рубежу перехода в атаку скрытно и стартовать внезапно, одновременно на каждой точке, то есть примерно так. Четверо джигитов спят, в комнату влетают четверо бойцов с дубьем и сходу разом начинают окучивать. Я так понял, убивать ты никого не планируешь? Да, это очень важное условие, подтвердил Леха. Для этого, собственно, и приглашаем. Избить, поломать руки-ноги, вытащить в коридор и произнести спич. Мы такие-то, теперь власть в городе принадлежит нам. Если кто-то думает иначе, мы сюда наведаемся еще не один раз. И вот так сейчас будет по всей России. Ха, одобрил я. Неплохо. Студенты вроде бы не при делах. Работала банда отморозков, которые и так уже в федеральном розыске, так что им без разницы, то есть нам без разницы. Ну, в общем, Леха, ты циник. Ребята, вы все равно покойники, ну так поработайте из могилы на благо общего дела. Так получается? Ну, вам ведь и в самом деле без разницы. Леха развел руками. Мы достаточно хорошо знаем друг друга, так что намеки и хитрые подходы тут излишни. Что есть, то есть. Но если в этой акции примет участие кто-то из студентов, его потом обязательно замордуют, выгонят из вуза или просто убьют. А вам уже все глубоко до лампочки, так что грех не использовать такую ситуацию. Ладно, давай дальше. — подбодрил Федя. — Где обычно располагаются объекты? — Они все живут на первом этаже, — стал рассказывать Леха. — В отличие от верхних этажей, там всего 10 комнат, они более просторные и удобные. То есть располагаются относительно компактно. Если все пойдет нормально, отработайте за 5 минут и свалите. Даже если кто-то успеет вызвать самооборону, приедут минут через 15, не раньше. 15 минут? Откуда такая цифра? Уточнил Федя. Кто вел хронометраж? Да нет, это примерно. Когда в марте бунт подавляли, они вообще через полчаса заявились. Так что мы успели вломить черкахедам по первое число. И менты их не помогли, забаррикадировались у себя. Орали, что стрелять будут, если сунемся. Но это нельзя брать за правило. Тогда праздник был. Все оттягивались, кто где может. Так что сейчас могут подскочить быстрее. А куда вообще милиция смотрела, когда этот самый бунт подавляли? Вмешалась Ирина. Неужто никто из соседей не позвонил? Да там район такой. «Оторви да брось», — объяснил Леха. «Справа рынок, слева парк да пустырь, сзади гаражи, спереди опять пустырь и стройка. Кроме того, до этого много раз было так, что студенты звонили в отдел, просили приехать. Так из отдела первым делом перезванивали на вахту, оборотням-чуркахедам, что дежурят в общаге, и переадресовывали. Там от вас жалуются, разберитесь. Ну, понятное дело, они разбирались по-своему. Короче, все повязано. Ясно, кивнул Федя. Давай теперь про азиатов. А что про азиатов? Леха удивленно вскинул брови. 3 сотни гастарбеков, таджибайтеров, подсказал я. Они там спят, бухают, размножаются, ганджубасят, цепляются к нашим девчатам. Ну, не знаю, что они там еще у вас вытворяют. Как с ними? Честно говоря, слухи о бесчинствах вот этих самых таджибайтеров слегка преувеличены. Леха хмыкнул. Может, где-то и бесчинствуют, но не здесь. Да? Это что у вас там? какая-то особая порода? Нет, такие же, как везде, но здесь они просто спят, приходят за полночь, вполне организованно, крупными такими стайками, с полчаса укладываются, а с 5 до 6 утра таким же макаром уходят обратно на рынок. Вы не поверите, но вреда от этих 3,5 сотен на порядок меньше, чем от 3 десятков оборзевших чуркахедов с 1-го этажа. Весь вред — это вонь да топот 2 раза в сутки. Да и то не потому, что они патологически грязнули, а просто там у них дикая скученность. Один толчок на 50 сотен. Утречком каждый по разу сходит, до обеда потом выветривается. В общем, со студентами они практически не соприкасаются. Да, по идее, надо бы их всех выгнать, сделать на верхних этажах ремонт и расселить студентов в соответствии с нормами. Но перед лицом воинствующих чуркахедов азиаты отходят на 2-й план и вообще не воспринимаются как проблема, так что в формате предстоящего мероприятия их можно не учитывать. — Они что, сами там варятся? — уточнил Федя. — Без смотрящих надзирателей?